Пришедшие, судя по усиливающемуся громыханию и стону леса с запада и забушевавшая в полную силу в самую полночь ночная гроза, разбойничала до самого рассвета. Денис успел добраться до одного из старых своих укрытий. Причудливо изогнутый у самой земли ствол старой сосны, вынужденный из-за большого плоского, приподнятого одним краем валуна, сначала расти в сторону, затем свечой, устремившейся к солнцу, как бы намертво обхватывал древний камень разлапистыми смолистыми корнями и вместе с ним образовывал у самой земли нишу, достаточную для одного-двух человек. Было даже местечко для небольшого огонька. Денис не боялся ни ночи, ни грозы. Ночью, особенно в пору зрелого лета, лес становился совершенно иным. Раньше Денис никогда не думал об этом, просто его с детства тянул к себе лес больше всего ночью, вызывая обостренное чувство жизни, и он часто испытывал состояние своего полнейшего растворения, исчезновения и слияния с душой леса. И именно ночью, становившегося живым целостным существом со своими законами и отступлениями, со своими тайнами и откровениями, сливался в нечто единое и в то же время непостижимое и неисчислимое. Это был океан жизни, и все в нем сплавлялось в одно движение, в одну до исступления тяжкую страсть жизни и борьбы за нее». Готовясь ко встрече с самым сокровенным в себе, к открытию в себе чего-то самого тайного и необходимого, Денис ушел с кордона в редкостном напряжении. В нем уже безраздельно жил зов леса, и, торопясь поскорее без лишних помех и объяснений уйти, он, потрепав Дика по загривку и приказав ему оставаться дома, облегченно перевел дух. Что-то, словно толкнув его изнутри, заставило на минуту приостановиться. Он уловил отдаленный гул, почувствовал слабое движение душной и влажной тьмы вокруг. Глубоко втянув в себя воздух, отдающий лесной прелью, он, скорее по армейской привычке, поправил широкий охотничий нож, пристегнутый к поясу, и, окончательно забывая обо всем, неслышным быстрым шагом скользнул дальше, безошибочно определяя нужное направление. Сразу же вернулось прежнее, глубоко свое, единственное ощущение близости с лесом, казалось, уже потерянное навсегда. Он шел, не задевая даже случайно ни одной ветки, ни одного куста. Он уходил от подступающей грозы, стараясь опередить ее и укрыться в надежном месте раньше, чем она разразится в полную силу в старом большом лесу, всегда во много раз как бы увеличенную самим лесом. Вся жизнь вокруг притаилась, и если бы не нарастающий гул по-прежнему далекой грозы, лес стоял недвижим и нем. Ни одного даже случайного звука, ни одного вздоха или шороха, даже старые деревья, всегда полные скрытой немолчной жизни, оцепенели. Ни отсохший лист не зашуршит, падая, ни отмерший сучок не хрустнет и не скользнет вниз. Денис вышел на большую затаившуюся поляну. Небо над ней, высокое и еще чистое, густо и тревожно усеивали звезды. Спрямляя путь, он быстро пересек открытое низкое место по высокой в пояс траве, то и дело вспугивая с треском взлетавших уток. Он не успел нырнуть на противоположной стороне поляны под своды леса. В цепенящем безмолвии воздуха пронесся слабый, еле уловимый вздох. Ощутив его скорее кожей, Денис ускорил шаги. Радость движения в нем, физическая радость самого тела усиливалась. Разгоряченный и счастливый, он шел еще достаточно долго, прежде чем его настиг второй порыв, придвинувшийся вплотную грозы. поверху рванул сильный шквал ветра, и тотчас яркая вспышка молнии высветила до мельчайшей травинки загудевший, заметавшийся лес мертвенным зеленовато-синим, охватившим пространство от горизонта до горизонта всполохом. Денис на мгновение увидел ставшую ярко-оранжевой широкую и высокую кочку, обросшую шапкой густого мха, и тут же рядом с нею большой, заигравший тусклым серебром, муравейник, россыпь старых сосновых шишек под ногами, и затем в глаза хлынула непроницаемая тьма. Придавив к земле, грянул раскатистый веселый гром. Денис присел, пережидая, пока возвратится зрение. Дождя по-прежнему еще не было, только лес после первого взрыва так уже и не успокоился. Опять обрушился раскатистый гром, и редкие крупные капли сочно зашлепали по листьям. Оставалось еще километра полтора-два, и Денис бросился дальше. Теперь частые вспышки молнии и грохот грома почти не прекращались. Ветер дул сильными шквальными порывами. Лес стонал, гудел, метался. Почти в ту же секунду, когда Денис, срывая с плеча ружье, полусогнувшись, нырнул в укрытие, на лес обрушился настоящий потоп, и сразу утих ветер. Ощупывая все вокруг, Денис осторожно продвинулся глубже под оплетенный корнями валун. От полусгнившей старой подстилки пахло сырой землей, прелью. Денис, осматриваясь, щелкнул зажигалкой. Его испытанное старое убежище было свободно, очевидно, запах человека и железа так отсюда и не выветрился. Кое-как подправив жерди, он с удовольствием лег, вытягиваясь и вслушиваясь в происходящее. Гроза вызрела в полную мощь. От ее веселой дикой силы гудела и вздрагивала земля. Потоки воды рушились, казалось, сплошной стеной. Где-то рядом уже клокотало и хлюпало. От входа, оседая на руки и на лицо, долетала мелкая водяная пыль. Так хорошо Денису давно не было, и он боялся шевельнуться. Казалось, случилось непоправимое, и он остается совершенно один в мире. Внутренне вздрогнув от своей мысли, он закрыл глаза, невольно стиснул зубы. Нечто подобное он уже один раз прошел. «Пожалуй, до этой минуты все было сном», — сказал он себе. И вот началась настоящая жизнь. Он очнулся и, главное, вернулся к себе. И теперь ему ничего не надо, и думать больше ни о чем не надо и нельзя. Просто пришло освобождение, и он вновь у себя дома. Продолжая вслушиваться, впитывать в себя лесную грозу, он еще порадовался. Ничего не изменилось. Лишь в грохот грозы и шум леса стало просачиваться щемящее чувство опасности. Он тревожно открыл глаза, приподнял голову и быстро вскочил. Неправдоподобно широкая, окаймленная темноватым ободком луна висела в непривычно темном высоком небе, и вокруг громоздились облитые сиреневым блеском скалы. Еще дальше, где-то уже возле самой луны, даже еще выше, смутно торчала острая горная вершина, как бы излучавшая тоже темноватое свечение. Он хотел сесть, не смог, лишь едва шевельнулся. Что-то держало его. Он удивился еще больше. Тело было чужим и мертвым. Оно не слушалось и не отзывалось. Скосив глаза, стараясь рассмотреть что-нибудь рядом и увидев крошево камня, покрытое густой сиреневой изморозью, он растерянно прислушался. Стояла невероятная даже для гор мертвая пугающая тишина. Такой тишины никогда не бывает в жизни. «Нет-нет», — сказал он себе, — «я жив, я не умер. Так ведь не умирают? Или действительно есть тот потусторонний мир, и в нем своя безмолвная жизнь. Редкие смутные тени. Что же с того? Зачем пугаться, если так положено? Пугаться ничему нельзя, даже самому невероятному. Пусть все свершается по своим законам». До него донесся извне первый неясный шорох посторонней жизни. Он сразу понял именно посторонний, всколыхнувший робкую надежду. Он оторопел. Из сиреневого тумана вышел сам хозяин. Сел рядом и, угнув лобастую голову, с каким-то человеческим осознанным любопытством, но по-звериному пристально глядел на него, и глаза у него влажно поблескивали. Именно в таком облике хозяин часто приходил к нему в детстве, и у них уже тогда завязался свой затянутый узел. Но вот что сейчас нужно хозяину, и каким образом он здесь появился? До дрожи обрадовавшись, Денис смотрел на хозяина без прежнего страха. В чуждом враждебном мире появилось земное, родное сейчас существо и принесло с собой знакомые запахи, исчезнувшие было звуки. И тогда у Дениса, помимо его желания, пробилась слабая улыбка, и хозяин, приоткрывая пасть, засмеялся. Денис оторопел и только во все глаза глядел, ожидая теперь уже любых чудес. «Ну вот видишь, как оно получается», — сказал хозяин, сложив лапы на груди крест-накрест, точь-в-точь, как старая уставшая женщина. «Помнишь, ты хотел меня убить, а теперь вот тебя самого. А ты? Тебя, значит, тоже убили?» «Конечно, зачем же я спрашиваю?» — подосадовал Денис. «Все и без того ясно». «Ничего тебе не ясно», — возразил хозяин. «Я совершенно не убитый». «Ничего не понимаю», — поразился Денис. «Как же ты здесь?» «Я не здесь», — опять не согласился хозяин. «Я дома. Я далеко. Очень уж жалко тебя стало. Поиграть не с кем». «Поиграть?» — озадачился Денис. «Постой, постой!» — затосковал он. «Куда же ты?» Исчезновение хозяина стало последней каплей, и он, впервые очнувшись от своего дурмана, сразу увидел холодное и острое небо, скалы, недоступно белеющие вершины гор. Он сразу все вспомнил. Преследование еще не кончилось, ушло теперь в сторону. Откуда-то слабо доносился треск автоматов. Собравшись, он вспомнил, как застава была поднята по тревоге, как бесшумно подобравшись, он прыгнул вниз, нож, мягко казалось, без всякого усилия вошел в тело караульного на тропе, а вот дальше... А что дальше? Кажется, затем он стал стрелять, все время помня, что... Леньки Васильева, надежного, умеющего развеселить в самые трудные моменты, уже нет. А затем... А что затем? Их было человек 10 с героином. В горах их теперь добьют. Холодно. Ночь. Неприятная волна страха прошла по телу. Мелькнула мысль о том, что его не нашли или забыли здесь. В горах, возможно, любое. Полоса рядом, а может быть... Он в азарте погони даже перескочил ее, бывает и такое, уволокут как заложника для выкупа. Секунда другая, и перед ним появится чужое бородатое лицо. Он опять невольно содрогнулся. С попавшим к ним в руки они творят невообразимое. Восток есть восток.